23. Тал. Остаток недели Тал заваливает себя работой, но даже раздумья над дизайном интерьера Хавели, в которые переедут Апарна Чаула и Аджай Надьядвала после своей виртуальной свадьбы, не могут усмирить проснувшихся демонов. Некто по имени Хан. Тал пытается выбросить из головы его образ, но тот рассеян по нейронам Ньюта, словно огни Дивали. Это самый страшный страх. Что там внутри все распустится, биочипы и гормональные микропомпы растворятся и уйдут в кровоток. Тал опасается, что почки выведут из его организма всю его ньютность вместе с мочой. К концу недели даже Нита начинает говорить, что Талу следует отдохнуть. «Ладно, давай, вали отсюда», — велит их продюсер Девган. И Тал валит в потну. Никому, кроме Ньюта, не придет в голову проводить уикенд в этом громадном, жарком, бездушном промышленном городе. Но Талу нужно кое-кого там увидеть — гуру Ньютов. 2 часа спустя Тал уже у реки, смотрит поверх поляризованных контактных линз и мигает из-за ослепительного блеска воды. Он берет билеты до Патны на скоростное судно на подводных крыльях. Ехать первым классом важнее, чем доехать, баба. А еще через полчаса уютно устраивается на своем месте. Закрывает глаза и маленькими мягкими кулачками отбивает такт первых аккордов микса «Гуру Транх». А мимо проносятся далекие сухие берега с промышленными предприятиями на них. Тал не может сдержать удивления. В Ганге все еще хватает воды, чтобы эта штуковина плыла по нему. У загрязненных улиц Патны новый луг, темный и текучий, как иракес, который лежит не по центру, с прядью, свешивающейся на лоб. И никаких тебе лыжных очков на этом самом лбу. С волосами Тал ничего не может поделать, но в Климбане на Амрит Марк есть все, что нужно для приличного аутфита, и они готовы продать это. Вверх там, низ здесь, там бельишко, а напоследок обувь. Кредитка получает очередной сильнейший удар, но уже через полчаса Тал выходит на улицы, облаченный в длинные полосы мягкого серого шелка. На ногах серебристо-черные ньютовские сапожки с 5-сантиметровыми каблуками и обязательными кисточками с бусинками, что свисают со шнурков. Парни оборачиваются на Ньюта. Девушки смотрят с завистью, женщины в кофейнях наклоняются друг к дружке и что-то шепчут, прикрыв рты руками. Полицейский на перекрестке едва не делает оборот в 360 градусов, увидев, как Тал меняет цвет контактных линз, затемняя их от слишком яркого солнца. И это хорошо, так ошеломляюще, неожиданно и чудесно и весело снова быть на улицах Патны, под солнцем Патны, вдыхать смог Патны. Пробираться мимо бесчисленных тел и лиц Патны под микс Патны в его наушниках. Все танцует под этот микс. Все так музыкально, любая случайная встреча может быть прелюдией к убийству или адюльтеру, или воровству, или воссоединению давно потерявших друг друга возлюбленных. Одежда ярче и красивее, чем где бы то ни было, и все товары вокруг как будто специально произведены для того, чтобы привлечь внимание Тала. Ньют молится божеству Авала Китешвария Ньютов, что позволил Талу стать первым, кто сумеет навеки забыть о Варанаси. О Варанаси. О мужчине по имени Хан. И обо всем остальном. Посвященным известно, что за стеклянными башнями Commercial Band пришвартовано скоростное судно, которое отвезет вас в Сангам, где гуру производит свои операции. Тал с удовлетворением отмечает, что судно Ривы из красного дерева. У Ривы сдвоенные моторы. Они несут ее мимо мелких суетливых паромов и барж. Судно проходит по главному каналу, затем поворачивает налево по направлению к большой песчаной косе, где Гандак вливается в священный Ганг. В этой широкой песчаной дельте и вокруг нее располагается самое обширное, самое дешевое во всем Бхарате, самое грязное и наименее обремененное законами зона свободной торговли. Спрессованные алюминиевые лари-галлы и гоу-дауны давным-давно столкнули друг друга с имевшейся в их распоряжении земли на воду. Сангам окружен множеством списанных лихтеров. Примечание: разновидность несамоходной баржи. Конец примечания. В них живут целые семьи, члены которых могут похвастаться тем, что их нога никогда не ступала на сушу. Все, что им необходимо для рождения, жизни и смерти, они могут отыскать, пробежавшись по лабиринту из сходин и лесенок, перекинутых с лодки на лодку. Рива везет Тала по неуклонно сужающимся каналам между стальными корпусами, расписанными текстами на хинди. Наконец они оказываются в узкой протоке рядом с буксиром с малообещающим названием «Фугаци». Примечание. Фальшивка. Английский. Сленг. Конец примечания. На протяжении долгих 30 лет этот кораблик таскал грузы вверх по реке, от Калькутты до новых промышленных гигантов Патны. Затем холдинг «Белый орел» купил его и отправил в док, в свободной зоне Гандак, выпотрошив и лишив двигателей. «Белый орел» в высшей степени респектабельная фондовая компания с центром в Омахе, штат Небраска. Она специализируется на пенсионном страховании медицинских работников. Ей принадлежат несколько плавучих отделений в Патне, занимающихся предоставлением тех медицинских услуг, в которых избиратели на Среднем Западе во всем, следующие библейским заветам, категорически отказывают соплеменникам. Сотни высокодоходных и юридически сомнительных производств размещают свои центры в свободной зоне Гандак. Здесь нашли приют пиратские радиостанции, фальсификаторы медикаментов, файлообменники, гавани данных, производители эмотиков, нелегальные лаборатории по генной инженерии, клонированию клеточной терапии, джунгли саморазвивающегося ПО, средства защиты от копирования, услуги валютных трансферов, умельцы, переклеивающие бирки, фермеры, выращивающие стволовые клетки, порнократы, по меньшей мере один сарисин третьего уровня под вопросом, и добрый доктор Нанак, достойный Ньют, гуру спасительных ножей. Тал карабкается по стальному трапу, оголенными нервами ощущая нависающий сзади металлический борт соседней баржи. Одна хорошая волна и стальные стены, окружающие Ньюта со всех сторон, сомкнутся и раздавят Тала, точно выпавшее из гнезда яйцо. Чьи-то глаза пристально смотрят поверх перил. Это Нанак. Добрый доктор, и он выглядит, как всегда, одиозно в своих шортах карго на 3 размера больше нужного, в женских туфлях на высокой платформе и в обтягивающей майке в сеточку, да еще и с улыбкой священной обезьяны. Они обнимаются, прикасаются друг к другу, целуются, пробуждая друг в друге чувство радости, ощущение наивного детского восторга, касаясь тех подкожных зон, тех физиологических клавиш, которые роботы-хирурги Нанака ввели в нервные волокна освежеванного тела Тала. Объятия закончены, Ньюты улыбаются, издают глупые, веселые восклицания и вновь чувствуют себя безумно счастливыми. «Да ты на стиле баба, как я вижу», — говорит Нанак. Он невысок, немного застенчив и робок, слегка сутуловат, но у него самая добрая улыбка на свете. Кожа Нанака приобрела охристый оттенок от солнца. «По крайней мере, я стараюсь», — отвечает Тал, наклонив голову. «Поосторожней здесь, на каблуках», — предупреждает Нанак. Палуба полна всяких кабелей, люков, труб, споткнувшись о которые, зазевавшийся Ньют может врезаться в стальную пластину. «Останешься на чай? Осторожнее, осторожнее!» Они поднимаются по крутому трапу в рулевую рубку. Не дойдя одной ступеньки до верха, Тал останавливается, чтобы окинуть взглядом этот город, состоящий из бесчисленных кораблей. Он живет не менее активной жизнью, чем какой-нибудь базар. Помимо зарабатывания денег, на любом судне всегда есть масса другой работы. Покраска и уборка палубы, уход за растениями, проверка исправности солнечных батарей и коммуникаций. Со всех сторон доносится музыка, усиленная эхом, отражающимся от многочисленных металлических поверхностей. «Итак, что же случилось?» — спрашивает Нанак, вводя Тала в кабинет, выложенный деревянными панелями и пропитанный ароматом кедра. Ароматы вызывают у Тала не менее сильную эмоциональную реакцию, нежели любое запрограммированное воздействие на кнопки его нервной системы. Эно вновь чувствует себя в теплом древесном лоне. Эно вспоминает, как скрипят кожаные диваны, как Суниити на палубе напевают хиты из кинофильмов, когда ей кажется, что ее никто не слышит. просто обычный чекап», — отвечает Тал. «Ну, это-то конечно», — говорит Нанак и вызывает лифт, спускающийся в пустое нутро корабля, где гуру проводит свои трансформации. «Ты занят?» — спрашивает Тал, чтобы скрыть опасения. Дверцы лифта открываются в коридор из красного дерева с несколькими бронзовыми дверями. За одной из них Талу пришлось провести целый месяц. Месяц мук, вызванных болеутоляющими и подавляющими иммунитет средствами, пока тело Тала привыкало к тому, что роботы-хирурги с ним сделали. Настоящий кошмар наступил, когда протеиновые чипы, введенные в костный мозг, раскрылись и начали переписывать биологические императивы, существовавшие на протяжении 4 миллионов лет. «Сейчас у меня двое», — говорит Нанак. «Один готовится, милый маленький, малаец, очень нервничает, может сбежать в любую минуту, что будет жаль, а второй в послеоперационной палате. Наша известность растет, хоть я и не очень к этому стремлюсь». За известность надо платить, как Тал платит до сих пор. 10% наличными, а затем месячные выплаты на протяжении почти всей оставшейся жизни. Тело в заклад. «Тал!» — тихо говорит Нанак. «Не сюда, вот сюда!» Тал вдруг обнаруживает, что касается рукой двери в операционную. Нанак открывает дверь клиники. «Мы просто тебя смотрим, дорогуша. Даже одежду снимать не придется». Но Тал уже сбрасывает обувь, легкую накидку и ложится на белый мягкий смотровой стол. Ньют моргает, чувствуя некоторое смущение, пока Нанак суетится, настраивая сканер. В это мгновение Тал вспоминает, что Нанак, добрый доктор, не имеет даже среднего медицинского образования. Он обычный брокер, стивидор от хирургии. Примечание. Стивидор – представитель администрации порта, находящийся на судне, который отвечает за грузовые работы. Конец примечания. Роботы разделили Тала на части и вновь соединили. Микроманипуляторы, скальпели толщиной в молекулы, направляемые хирургами из Бразилии. Талант Нанака состоит в его уникальном умении общаться с пациентами и в чутье на лучших медиков, довольствующихся самым низким гонораром, которых он способен искать по всему миру. «Итак, скажи-ка, баба, это чисто медицинский визит, или же ты хочешь узнать, как обстоят дела в Патне?» — спрашивает Нанак, засовывая Хёк за свое большое ухо. «Нанак, неужели ты не знаешь, что я теперь Ньют, делающий карьеру? Мне удалось за 3 месяца стать начальником отдела. Через год уже буду выпускающим продюсером». «Тогда ты сможешь приезжать ко мне за новыми наборами эмотиков», — говорит Нанак. «У меня есть кое-что новенькое, только что от изготовителя. Очень хорошая вещичка, очень странная. Вот так. Все готово, дыши спокойнее». Тал поднимает руку, складывает пальцы в мудру, а из основания кушетки выдвигаются полукружия из белого металла и замыкаются в кольца вокруг его ног. Несмотря на просьбу Нанака дышать ровнее, как только сканер начинает странствие по телу, у Тала немного перехватывает дыхание. Световое кольцо касается шеи, Ньют закрывает глаза и пытается забыть о том, другом столе, что находится за бронзовой дверью. О столе, который на самом деле и не стол вовсе, а особое гелевое ложе. Тала положили на него. Анестезировали до полного бесчувствия, мало чем отличавшегося от клинической смерти. Всеми физиологическими функциями организма управляли сорисины, заставляли легкие дышать, сердце биться, а кровь течь по сосудам. Тал уже не помнит, как опустилась верхняя крышка резервуара, как он наполнился нагнетаемым под очень высоким давлением анестезирующим гелем. Но Тал обладает превосходным воображением, и воображение заменяет воспоминания, клаустрофобические воспоминания о погружении в бездонные океанские глубины. Что Ньют не может, точнее не осмеливается вообразить, так это роботов с обнаженными скальпелями, движущихся по гелю и срезающих с тела Тала кожу, сантиметр за сантиметром. Такова была первая часть. Когда старая кожа была сожжена, новая же 3 месяцами ранее проросла из образца ДНК Тала, а яйцеклетка, проданная какой-то женщиной из трущоб, созрела в своем резервуаре, в дело включились особые механизмы. Они медленно двигались по вязкому органическому гелю, забирались под мышечную арматуру, отгибали слои жира, проходя вокруг основных путей кровотока и вздувшихся артерий, разделяли сухожилия, чтобы добраться до костей. В своих кабинетах в Сан-Паулу хирурги вели виртуальную операцию. С помощью манипуляционных перчаток на своих визорах они путешествовали по сокровенным путям тела Тала. Остеоботы формировали кости, изменяли очертания щек, расширяли таз, срезали полоски плоти с лопаток, изменяли положение, смещали, ампутировали, заменяли на пластик и титан. Одновременно другие механизмы удалили гениталии, переделали мочеточники и мочеиспускательный канал, подсоединили нервные пути и агенты, ответственные за выброс гормонов к набору подкожных кнопок, вживленных в левое предплечье. Тал слышит смех Нанака. «Я вижу тебя насквозь!» — хихикает доктор. Талу пришлось висеть в том резервуаре в течение 3 дней, с ободранной кожей, истекая кровью. Все тело превратилось в один сплошной стигмат, пока механизмы медленно, упорно, слой за слоем разбирали тело и вновь восстанавливали. Наконец, их работа была закончена. Освободившееся место заняли нейроботы. Ими руководили другие врачи, группа из Куала-Лумпура. Это уже была иная, значительно более тонкая наука, чем просто нарезание и подшивание кусков мяса. Слаженно работающие крошечные роботы подсоединили белковые чипы к нервным волокнам, срастили нервы с индукторами желез, перестроили всю эндокринную систему Тала. Пока они занимались наращиванием, большие механизмы сняли верхнюю часть черепа Ньюта, и микроманипуляторы проползли между спутанными ганглиями, подобно охотникам в зарослях мангровых деревьев, чтобы прикрепить белковые процессоры к нервным узлам в спинном мозге и в мозжечковой миндалине в глубинных источниках самости. И вот утром 4-го дня они вернули Тала с границы между жизнью и смертью, и Ньют проснулся. Сарисины, подсоединенные к задней части его черепа, теперь должны были провести полное автономное тестирование нервной системы и установить, правильно ли прижились биочипы и насколько точно мозговые структуры Тала воспроизводят новые, имплантированные гендерные модели. Тал проснулся без кожи, с мышцами, мешками свисающими, с разделенных сухожилий, с обнаженными глазными яблоками и мозгом, непосредственно контактирующими с антитравматическим гелем. «Почти готово, баба!» — говорит Нанак. «Ты можешь открыть глаза!» Только тот кокон из анестезирующего геля не дал Талу умереть от болевого шока. Сарисины играли на нервной системе Ньюта, как на ситаре. Воображение Тала переполнилось невиданными образами и немыслимыми ощущениями. Пальцы двигались, ноги бежали, сами собой возникали желания, доселе неведомые Талу, являлись видения, полные чудес. Пели хоры, среди которых возвышался глаз Божий. Тала захлестывал поток незнакомых ощущений и эмоций, появлялись воображаемые монстры. Жужжащие насекомые набивались ему в рот, и в тот же миг тело съеживалось до размеров горошины. Он возвращался в места, где никогда не бывал. Встречался с друзьями, которых у него не было. Вспоминал непрожитые им жизни, пытался выкрикнуть имя матери, отца, Господа, кричать и кричать, но тело было недвижимо, безгласно, беспомощно. Затем сарисины вновь отключили мозг Тала, и в анестезийной амнезии забылись все чудеса и кошмары, пришедшие к нему в гелевом резервуаре. Точные машины снова выдрузили верхнюю часть черепа на голову Тала, подсоединили все, что было разъединено, и одели Ньюта в новую, только что выращенную кожу. Еще 5 дней он висел практически без сознания, в особом растворе, стимулирующем рост клеток. В те дни приходили самые потрясающие сны. На 10-е утро сарисины отсоединились от черепа Тала, опорожнили резервуар, обмыли совершенно новую кожу Ньюта. Узкая грудь Тала поднималась и опадала в ослепительном свете ламп. «Ну вот, это ты!» — произносит Нанак. Тал открывает глаза и видит, как кольцо сканера разделяется надвое, а полукружие скрываются под смотровым столом. «Я?» «Если не считать обычных бесчинств времени, ты в полном порядке, в тебе полно света». В противном случае ты услышал бы обычную проповедь о вреде насыщенных жиров, алкоголя, табака, таблеточек, продаваемых без рецепта, и пользе умеренной физической нагрузки. «А как насчет...» — Тал касается рукой головы. «Все хорошо, могу выдать тебе сертификат здоровья. Разве не замечательно? Теперь вставай, пойдем пообедаем, и ты расскажешь мне, в чем дело». Свесив ноги со смотрового стола, Тал пытается подыскать десятки отговорок, чтобы отказаться от приглашения на обед, и вдруг понимает, что если не выложит Нанаку все, что накопилось на душе, поездка в Патно окажется напрасной. «Я готов», — говорит он. «Приглашение принято». Обед составляют простые, но изысканные вегетарианские блюда на Тали. Проходит он на штурманском мостике, с которого когда-то капитаны окидывали взглядом флотилии своих барж. Ассистенты повар Нанака Сунити бегает туда-сюда с бутылками холодного кингфишера, засыпая Тала советами по поводу того, как следует есть каждое кушанье. Нужно держать во рту, пока не занемеет язык. Следует откусить два раза. Ложечку этого, потом кусочек того, а потом закусить лаймом. Свободная торговая зона Гангак расслабляется после дня, проведенного в зарабатывании дивидендов для врачей и профессионалов в Небраске. Музыка и запах марихуаны поднимаются от барж, когда предприниматели выходят из своих воркшопов, чтобы, облокотившись на перила, покурить и раздавить бутылочку пива в последних лучах заходящего солнца. «Ну а теперь ты должен со мной расплатиться», — говорит Нанак, однако, увидев озабоченность на лице Тала, успокаивающе касается его рукава. «Нет-нет, Сунити разберется. Ты расплатишься со мной за эту превосходную еду, прекрасный вечер и мою приятную компанию рассказом о том, что моя неблагодарная крошка утаивала весь день». Тал слегка расслабляется. Небо над ним впервые за несколько месяцев покрывается полосками лиловых облаков. Талу кажется, что в атмосфере разлито предчувствие дождя, такого желанного и уже почти фантастического. «Это кое-кто. Но ты ведь уже сам понял». «Догадался». В надвигающейся темноте слышны звуки одинокого бансури. Музыкант выводит древнюю бихарскую народную мелодию. «Кое-кто умный и успешный. И тихий, и глубокий. С тонким вкусом и таинственный, и напуганный происходящим. И в то же время всей душой жаждущий этого». «Разве не все ищем такого, Ханум?» «Со мной должно быть что-то не в порядке». «Все с тобой в абсолютном порядке, Тал. Я просканировал тебя насквозь. Ты идеально здоров в смысле тела, психики и отношений. А сейчас ты хочешь, чтобы я сказал тебе, как жить дальше. Ты называешь меня гуру, думаешь, что я мудр, однако я не стану давать советов». До сих пор не существовало ни одного правила или закона человеческого поведения, которые не были бы нарушены кем-то когда-либо и где-либо при тех или иных обстоятельствах, вполне обыденных или в высшей степени исключительных. Быть человеком значит нарушать правила. Феномен нашей Вселенной в том, что простейшие правила могут становиться причиной запутаннейших действий. «Импланты просто дали тебе новый набор психологических императивов, не связанных с репродуктивным поведением, вот и все. Остальное, слава богу, зависит исключительно от тебя. Они ничего не стоили бы, если бы сами не становились причиной сложнейших, а порой и весьма мучительных сердечных проблем. Именно эти проблемы и придают ценность всей этой славе и безумию. Нам на роду написано тревожиться, как искрам взмывать вверх, но это именно то, что составляет наше величие, всех нас, мужчин, женщин, ньютов. После обеда наступает время джакузи. Нанак и Тал плещутся в большой деревянной ванне, вода, в которую добавлено немного масла чайного дерева, помогающего от постоянно мучающего Нанака дерматофитоза, усыпана лепестками бархатцев. С трех сторон вертикально вверх струятся ароматы благовоний. Воздух абсолютно неподвижен, все застыло, как будто в ожидании. Ореол Патны. Золотистая туманность на западном горизонте. Тал вынимает из пластикового холодильника еще два кингфишера, открывает их и ставит на край ванны. Один для себя, другой для гуру. «Нанак, к «Как ты думаешь, все будет хорошо?» «Лично с тобой? Со мной?» «Да. Людям легко даются счастливые концы. С этим городом, страной и войной? Не уверен. На Наку многое видно с его мостика. Я вижу, как понижается уровень воды в реке. Я вижу скелеты на берегу, но они не пугают меня. А вот те жуткие дети, брамины, как их называют, кто бы ни дал им подобное название, он кое-что соображал». Примечание. Согласно учению, Брама сотворил браминов, первую по важности касту древнеиндийского общества из своей головы, и предназначил учить человечество и управлять им. Конец примечания. «И я скажу, что меня больше всего в них пугает. Вовсе не то, что они живут вдвое дольше нас, со скоростью вдвое меньше, чем мы. И не то, что они дети с правами и вкусами взрослых. Меня пугает, что мы уже достигли такой ступени развития общества, когда деньги способны изменить направление человеческой эволюции. Раньше вы могли унаследовать мешки рупий, послать детей учиться в Америку, как делали полуумные выродившиеся магараджи, но не могли купить коэффициент интеллекта, талант или даже красоту. Единственное, что было доступно в прежние времена — косметика. Но теперь можно купить новую инфраструктуру личности. Родители всегда хотели дать детям те или иные преимущества. Теперь они могут передавать их дальше, через все будущие поколения. А какие родители не захотят такого для своего ребенка? Махатма, да будет благословенна память о нем, был великим мудрецом, но он никогда не говорил большей глупости, чем сердце Индии в ее деревнях. Сердце Индии, так же, как и ее голова, всегда было в среднем классе. Англичане очень хорошо знали эту истину, вот почему небольшой горстке британцев удавалось держать нас в повиновении в течение целого столетия. Мы агрессивно-буржуазное общество. Благополучие, статус, респектабельность. Теперь все перечисленное можно унаследовать в самом буквальном смысле слова – с генами. Вы можете потерять все свое состояние, обанкротиться, проиграть все деньги до последнего гроша, имущество может погибнуть во время наводнения, но ничто не способно отнять у вас генетические преимущества. Такое богатство не под силу похитить никакому вору. Наследство, которое при любых обстоятельствах благополучно перейдет к вашим потомкам. Я много думал об этом в последние дни. «Нанакджи, не стоит обременять себя такими мыслями», — говорит Тал. «К нам это не имеет никакого отношения. Мы сделали шаг в сторону». Тал прикасается к Нанаку и чувствует, что тот внезапно напрягается. «Вовсе нет, баба. И никто не сумеет его сделать. Некомбатантов тут не будет». Примечание. Некомбатанты. Служащие в составе вооруженных сил, которые несут вспомогательную функцию, не участвуя непосредственно в боевых действиях. Конец примечания. «Да, у нас наши прекрасные жизни и наши сокрушительные мелочи сердца, но все же мы остаемся людьми. Мы часть человечества, а человечество разделилось, и вскоре все мы станем грызть друг другу глотки из-за будущего наших детей. Представители среднего класса за десятилетия потерянных женщин хорошо поняли, что создать новую касту не так уж и трудно, и что никто не будет сильно против, особенно если бинди вошьют в ваш ДНК. Он будет править нами тысячи лет, этот генетический раджа». Вокруг уже совсем стемнело. Тал вздрагивает. Крошечное существо на громадном континенте, чувствующее, что в будущем для него места нет, его нет для всех, сделавших шаг в сторону, генетических некомбатантов. Откуда-то снизу доносится голос с австралийским акцентом. «Добрый вечер вам там, Нанакджи! В Хагдарабаде дождь, я только что услышал!» Нанак поднимается из ванны, но говорившего не видно в ночной темноте. «Действительно, добрые новости!» — отвечает Нанак. — Определенно их необходимо отметить. Я выпью за это. Слышны приглушенные звуки. Кто-то движется от люка к капитанскому мостику. Купающиеся оборачиваются. Там стоит Ньют. На нем легкая голубоватая юката. — Я услышал. Я подумал, возможно, мы всем рады, — отвечает Нанак и начинает искать в маленьком холодильнике очередную бутылку Кингфишера. «Как думаете, это правда? Приближается дождь?» — спрашивает Ньют, сбрасывая хлопчатобумажное одеяние голубоватого цвета. Тал испытывает холодный шок от вида узких плеч, по-женски широких бедер, груди, сделавшейся плоской благодаря инъекциям гормонов, и выбритого священного треугольника йони. Предоперационный период. Тот самый застенчивый пациент, о котором Нанак говорил, что он может сбежать. Тал вспоминает 3 года, проведенные в предоперационном статусе в попытках накопить деньги на каюту Фугаци. Как и воспоминания о ночном кошмаре, оно состоит из нескольких отрывочных впечатлений. Гормональные инъекции 3 раза в день. Постоянное бритье. Бесконечное чтение мантр, чтобы перестать думать, как прежде, чтобы быть как Ньют. «Да, я верю, что он наконец-таки пойдет», — отвечает Нанак, когда вновь прибывшие опускаются в воду рядом с ними. «Береги себя там, в своем Варанаси!» — кричит Нанак вслед Талу, когда наутро Ньют спускается со сцарапанного борта Фугаци и прыгает в Риву, поджидающую его в грязной воде неподалеку. «Постараюсь», — отвечает Тал, — «но у меня там сокрушительная мелочь сердца». Выглянув из иллюминатора в тот момент, когда судно на подводных крыльях отчаливает от берега, Тал успевает увидеть широкую полосу клубящихся темно-серых облаков, простирающихся на юг и восток значительно дальше, чем можно разглядеть. А в ушах Ньюта звучит микс «романтика и приключения». Как Тал и надеялся, он потрясает Варанаси. Точнее, компанию Independent Productions, отдел разработки метамыльных опер. А еще точнее, Ньют потрясает Ниту, которая хлопает в ладоши и говорит, что Тал выглядит просто невероятно, и что, очевидно, Талу удалось великолепно провести время в этой жуткой потне. И, о, чуть не забыла для тебя письмо, спецдоставка. Спецдоставка. Это пластиковый пакет со штампами, приоритетно и из рук в руки, а также специальными флеш-печатями и хитрыми шнурками, за которые нужно потянуть, чтобы стали доступны особые петельки. Каковы, в свою очередь, позволят вам сорвать перфорированную ленту, дабы извлечь пластиковый вкладыш с надписью «Важный документ». Надорвать его по специальной перфорации, после чего вы получите послание. Единственный листок бумаги, слова, написанные от руки, должен увидеть вас снова. Можете прийти сегодня, 12 августа вечером, в клубе, в любое удобное время, прошу, спасибо. И один неразборчивый инициал в качестве подписи. «Как в городе и деревне, только по-настоящему!» — восклицает Нита. Тал 10 раз перечитывает письмо, пока едет в белый форт в Фатфате. Он подбирает лук для большого вечера, на случай, если у кого-то еще в клубе есть глаза, а в новостях по телевизору показывают скукоту о войне, а развлекательные каналы полны эшелонами улыбающихся танцующих людей, и впервые Тал не может на них смотреть и с отвращением выключает телевизор. Потом хватает сумку и выбегает из комнаты. Мама Бхарат стоит на лестничной площадке, она выносила мусор. «Не могу, не могу!» «Очень-очень важное свидание!» — на ходу кричит Тал. Мама Бхарат делает намасте, а Ньют сбегает по ступенькам, протискивается мимо 2 мужчин в пиджаках, идущих вверх, которые оборачиваются и пристально смотрят на Тала. Ньют видит, что они проходят мимо его квартиры, направляясь выше. При входе в подъезд Тал ждет такси. И сегодня пусть дети орут, что им заблагорассудится, пусть обзывают Ньюта как хотят, пусть строят рожи, обступая его, подобно лепесткам бархатцев. Сегодня вечер из вечеров. У него в ушах странный клуб и баржа Фугаци. При входе в переулок, где расположен банановый клуб, Тал поднимает рукав и программирует себя на сладостное предвкушение. Белковые чипы начинают работать, как только открывается серая деревянная дверь. Появляется слепая женщина в малиновом саре, и с птичьим лицом голова слегка наклонена на бок, в руках карликовые бананы. Такое впечатление, что она так и стояла, не двигаясь, со времени предыдущего визита Тала. «С возвращением, очаровательное создание! Сюда, пожалуйста, угощайтесь!» Она предлагает Ньюту свое лакомство. Нежные пальцы Тала ласково отводят в сторону руку с бананом. «Нет, не сегодня». Тал колеблется, ему неловко спрашивать. «А пришел ли...» Слепая женщина указывает на самую верхнюю галерею. «Сегодня вечером тут пусто, хотя только начало месяца. Наверное, всему виной слухи о войне и о дожде. Внизу, в центральном дворике, какой-то Ньют в широких развивающихся одеждах исполняет катхак с грацией, недоступной классическим танцовщикам. На втором уровне никого нет, за исключением двух пар, мирно беседующих на диванах. На третьем уровне кожаные кресла и низкие столики. Бронзовые настольные светильники излучают тусклое сияние, напоминающее мерцание светлячков в ночи. Чиллаут. Сегодня там только один гость. Хан сидит в кресле в самом конце галереи. Руки его симметрично покоятся на подлокотниках. Талу подобная поза всегда казалась классикой вне времени. Очень по-английски. Их взгляды встречаются. Тал моргает поощрительно. Но этот хан такой милый, он не знает языка намеков. Тал проводит рукой по деревянным перилам. Они сделаны из сандала, на ладони Ньюта остается феромоновый след. «О, это вы?» — говорит Тал, устраиваясь в кресле напротив хана. Ньют ждет улыбки, любого приветствия, но мужчина начинает с чего-то похожего на нетерпеливое ворчание. На низком столике с толстыми ножками лежит белый конверт. Тал извлекает собственное письмо, аккуратно сложенное, и кладет его рядом с конвертом, закидывает ногу на ногу. «Ну, скажите мне, по крайней мере, что я выгляжу потрясающе», — шутит Тал. Человек напротив него вздрагивает, все идет не по его сценарию, он слегка подталкивает конверт к Ньюту. «Пожалуйста, возьмите». Тал открывает конверт, смотрит внутрь и не может поверить своим глазам, смотрит снова и верит еще меньше. Внутри лежит пачка из сотни банкнот по 1000 рупий. «Что это?» «Это вам». «Мне? Но это...» «Я знаю, что это». Тал кладет конверт на стол. «Что ж, очень щедро, но мне хотелось бы узнать побольше, прежде чем я приму такой подарок, ведь это до черта денег». На лице человека напротив появляется гримаса. «Мы больше не можем видеться». «Что? Из-за меня? Что я сделал?» «Ничего». И затем более тихим и мягким голосом, полным сожаления и печали. «Ничего. Дело во мне. Мне не следовало. Я не могу с вами видеться. Мне и сейчас не надо было приходить». Он смеется, и смех его звучит болезненно. «Это место показалось мне самым безопасным. Берите деньги, они для вас. Пожалуйста, возьмите». Тал чувствует, как от удивления у него приоткрывается рот. По его представлениям, так можно ощущать себя, когда твой мозг размазывается по стенкам черепа от удара крикетной битой. Сакральный участок кожи на затылке Тала дает владельцу знать, что на балконе третьего уровня, кроме них, появился кто-то новый, неизвестный. «Вы откупаетесь от меня? Протягиваете мне пачку рупий и заявляете, что больше никогда не хотите меня видеть?» «Я знаю, что это значит. Это деньги. Убирайся из Варанаси. Подонок! Ах ты, подонок! Что, по-твоему, я стану делать? Шантажировать тебя? Расскажу о тебе твоей жене или любовнику? Побегу в газеты, разболтаю извращенцем Ньютом, своим друзьям-любовникам, ведь мы же все спим друг с другом, это каждому известно. За кого ты себя почитаешь?» Лицо человека напротив искажает искреннее страдание, но Тала не остановить. Ньюта переполняет жаркая ярость. Он хватает деньги и наваливается на столик, чтобы швырнуть предательские бумажки в лицо хану. Тот поднимает руки, отворачивается, но напрасно. «И замри, Тал!» — произносит чей-то голос. Яркая вспышка. В конце длинного стола стоит Транх, расставив ноги и крепко обхватив пальцами правой руки миниатюрную камеру. «Еще кадр, пожалуйста!» Вспышка. Хан пытается спрятать лицо за ладонями, оглядывается в поисках возможности для бегства, но за спиной Транха стоят мускулистые молодцы в пиджаках. «И скажу тебе, за кого, черт возьми, он себя почитает, Чочвит. Он Шахин Бадур Хан, личный парламентский секретарь Саджиды Раны, вот кто. «Мне очень жаль, что так получилось, лапонька моя. Очень жаль, что пришлось тобой воспользоваться. Ничего личного, пожалуйста, поверь. Политика, долбанная политика. Извини, Тал». Транх убирает камеру. Какое-то мгновение медлит, затем прижимает руку к рту, словно пытаясь скрыть какой-то омерзительный и рвущийся наружу секрет. «Тал, уезжай из Варанаси. Тебя подставляли с самого начала. Меня послали, чтобы найти тебя. Ты был новенький, невинный, идеальный расходник. Беги!» Здоровенные мужики уводят Ньюта вниз по лестнице. Колибри, зажатого в стае ворон.